стремились люди, спасаясь от османов, грабящих Византию, и не смогли поместиться там, и коридор был продлен до противоположного берега. А еще через 200 лет туда устремились бежавшие после запрета на кофе, табак и опиум, наложенного Муратом IV. Примечание. Айя София, главный византийский храм, VI век, после завоевания Константинополя турками, был переделан в мечеть, в настоящее время музей. Айя Ирина, древний византийский храм, в настоящее время концертный зал. Все они теперь с кофейными мельницами, джезве, наргиле, курительными трубками, кисетами с табаком и опиумом, с чашечками под густым слоем шелковистой пыли, опустившейся на них, как снег, ждут, чтобы фигуры наконец показали им дорогу к свободе. Гали подумал, что таким же слоем шелковистой пыли будет когда-нибудь покрытый манекен Джеляля. Показав гостям коридоры и манекены, гид сказал, что у них с отцом есть мечта. В жаркий летний день, когда Стамбул с его мухами, грязью и облаками пыли будет дремать в полуденный зной, устроить в холодных, влажных и темных коридорах под землей праздник для скелетов и фигур. Это будет бурное веселье, прославляющее жизнь и смерть, вне времени и истории, вне законов и запретов. Гости представили себе жуткую картину счастливых фигур, танцующих со скелетами, разбивающих чашки и чаши с вином, вообразили себе музыку и тишину, ужас и экстаз, скрип, сопровождающий совокуплением пар. Они двинулись в обратную сторону. На лицах фигур, мимо которых они проходили, не останавливаясь, Галип видел горечь, которую гид уже не считал необходимым пояснять. Все увиденное и услышанное в подземелье обрушилось непомерной тяжестью. Слабость в ногах была не от высокого подъема или напряжения долгого дня. Усталость на лицах фигур, мимо которых они проходили, не останавливаясь, отзывалась усталостью в его теле. Эти фигуры истрадавшихся людей со склоненными головами, согнутыми спинами, кривыми ногами, были как бы продолжением его собственного тела. Эти лица были его лицом, их несчастье — его несчастье. Ему не хотелось смотреть на эти фигуры, обступающие его. Не хотелось встречаться с ними взглядом, и в то же время он не мог оторваться от них. Галипу хотелось думать, как в юности, когда он читал статьи Джеляля, что за видимым миром кроется простая тайна, разгадка которой делает человека свободным. Но он тут же, совсем как при чтении статей Джеляля, ощутил, что его окружает непонятный мир, и вспомнил, такое случалось всякий раз, когда он пытался разгадать тайну. Он не понимал, зачем мир воплощен в этих фигурах, зачем он здесь с этими иностранцами. Не понимал смысла букв и лиц, не понимал, наконец, тайны своей жизни. В одной из верхних комнат, проходя мимо фигур простых людей, он вдруг понял, что думает, как они. И у него с ними общая судьба. Когда-то они жили осмысленной жизнью, но почему-то она лишилась смысла. А они памяти. Когда они пытались найти этот смысл, их память плутала в коридорах, затянутых паутиной, а разум не находил дороги в кромешной тьме. Они так и не сумели найти ключ к новой жизни, упавшей в бездонный колодец их памяти. И на лицах их светилась неизбывная печаль тех, кто потерял свой дом, свою родину, свое прошлое и свою историю. Горечь от того, что ты далеко от дома, сбился с пути, была так сильна и невыносима, что оставалось только терпеть и не стараться постичь утраченный смысл, разгадать загадку. Следовало покорно ждать, когда пройдет медлительное время. Гали поднимался по лестнице, и ему казалось, что он не выдержит ожиданий, не сможет обрести покой, когда найдет то, что ищет. Чем быть человеком, утратившим прошлое, память и мечты,